Думаю, палить начнут не сразу, — протянула щепка, — но от этого не легче. Достаточно уничтожить любой из механизмов, верхний или нижний, и мы застрянем здесь между небом и землей, как мухи в паутине. И им лишь останется подогнать людей и стянуть нас вниз. Проклятие! Уж мы потратили лишний день, забираясь в горы по козьим тропам. Нет, — показалось Сварогу, — паникой в отряде и не пахло. Медведь просто впал в задумчивость. Вот, режьте меня, но я не понимаю, как они вообще нас обнаружили, да еще так быстро? С непонятным выражением, — проговорил он. По-любому, даже если те нагнали наши призрачные отражения, атаманом созданные, даже если тут же сообщили на ближайший аэродром. Верно. Энергично кивнула щепка, обменялась взглядом с монахом, ее скулы побелели. Пока там разберутся, что к чему, пока соберут авиаторов и подготовят аэропилы, эти будто поджидали нас, будто знали, что мы решим воспользоваться именно канаткой. Так, паникой в отряде не пахло, пахло, оказывается, подозрениями и бунтом. И Сварог неожиданно ощутил прилив слепой ярости. Так, бойцы, едва сдерживаясь, процедил он сквозь зубы, давайте-ка на чистоту. Вы что ж, всерьез думаете, будто я организовал погоню? Вот мне делать больше нечего, кроме как насылать толпу каскадовцев и целые эскадрильи за какими-то мелкими жуликами. Так, щепочка. А жужжание все приближалось. Но кто ж тогда предупредил их? Вякнул был медведь, но щепка мотнула головой, отгоняя навязчивую мысль, и цепко взяла его за руку, сказала твердо, — Нет, медведь. Это не он. Поверь мне, я знаю, он не мог. И удивительное дело, медведь заткнулся. Предводитель шайки послушался свою шестерку. Пробормотал лишь что-то неразборчивое и отвернулся. А Сварог, сказавши, ладно, проехали, щелчком послал недокуренную сигарету за борт кабинки, механически проследив взглядом. Затем, как ее тлеющий уголек искрами рассыпается в полете. Высоконько они забрались, однако. Под ногами пропасть глубиной не меньше бездны. Дна не видать, все туманом затянуто. Лететь туда долго придется, в случае чего. Короче, собираются они нас расстреливать или же просто хотят остановить на полпути, это не суть. Главное, не подпустить их на близкое расстояние и не миндальничать. На войне, как на войне. Сварог собрался, прокручивая в уме последовательность действий, оглянулся на спутников. Лица сподвижников не выражали ни особой бравады, ни особого страха, просто... Все тягостно напряглись в ожидании.